821, декабрь, 31. Смертная личность требует к себе внимания и навязывает себя и свои переживания сознанию. Но чтобы коснуться шестого принципа, надо ее потушить и заставить замолкнуть хотя бы на время. Но малое «я» человека назойливо очень и постоянно вторгается в его мышление, стремясь заполнить собой все его сознание. Чтобы его обуздать и умерить его ярость и своеволие, некоторые подвижники бичевали свое тело, истязали себя, носили вериги и волосиницы. Этими жестокими мерами пытались они утихомирить астрал, его обуздать и подчинить своей воле и привести к молчанию. Неуемная оболочка эта очень упорна и настойчива, безраздельно владеет большинством людей. Завет «отвергнись от себя» имел в виду именно личное, эгоистическое малое «я» в человеке и ярое себеслужение, которому предавались люди. Служение свету и себе служение несовместимы. Сверхличное мышление и служение человечеству освобождают сознание от рабства у своего астрала. Все великие люди, светочи человечества, были в этом отношении свободными. И имена их запомнились и сохранились постольку, поскольку, забыв о себе, отдавали они силы свои на служение ближним. Нет другого пути к свету, кроме пути самоотвержения. Те, кто яро предается культу себе служения, имеют долю свою в жизни земной, но не имеют ее в жизни другой, ей на смену идущей.